Наш сегодняшний разбор, дорогие радиослушатели, мы начнем с 31 стиха 4 главы Евангелия от Луки и постараемся этим закончить всю 4 главу. Здесь евангелист Лука описывает служение Христа в галилейском городе Капернауме. «Иисус пришел в Капернаум», читаем мы в 31 стихе, «город галилейский, и учил их в дни субботние». И дивились учению Его, ибо Слово Его было со властью. В этом городе Капернауме Иисус бывал очень часто, и всегда Его принимали и слушали. Находился Он на восточном берегу Геннесаретского озера, недалеко от устья Иордана. Через Него проходила торговая дорога, ведущая из Дамаска к Средиземному морю, и по ней проходили множество купцов. Благодаря этому город Капернаум расцветал и богател. Для Иисуса этот город стал своего рода исходным пунктом всех его миссионерских путешествий. Жил он здесь, вероятно, в доме апостола Петра, как мы это увидим и немного позже в сегодняшнем тексте. Постоянного места жительства Иисус после начала своего служения не имел. Позже, в 58 стихе 9 главы этого же Евангелия от Луки, Иисус сам сказал о себе: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Заметьте разницу теперь между людьми в городе Назарете и этими в Капернауме. Из Назарета его выгнали, а здесь снова и снова принимали. Жили в этом городе не только евреи, но и язычники. Этим фактически исполнились пророческие слова, произнесенные Исаией в 1 и 2 стихах 9 главы. «Возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». И эти люди, в отличие от назарян, дивились учению Христа, потому что Он говорил с авторитетом и властью. Назаряне слушали и поддакивали Христу только из любопытства, ожидая, что Он совершит на их глазах какое-либо чудо. И когда ожидаемое ими не совершилось, они до того разъярились, что хотели убить Иисуса. Но заметьте здесь, что люди Капернаума сначала слушали учение Христа и дивились Ему. Здесь сказано: «Он учил их в дни субботние» – множественное число. И этим, принимающим Его учение, представилась и честь увидеть действующую силу Христа в чудесах. Прочтем с 33 по 36 стихи. «Был в синагоге человек, имеющий нечистого духа бесовского. И он закричал громким голосом: „Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святый Божий!“ Иисус запретил ему, сказав: „Замолчи и выйди из него“. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: „Что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят“?» Иисус подтверждает авторитет своих слов делами. Как часто люди стараются делать как раз обратное. Они выбиваются из сил, желая что-либо сделать, чтобы люди их слушали. А Христос говорил им Слово Божие. И перед теми, кто Его слушал, Он совершал чудеса. В современном мышлении людей вера в дьяволов и бесов считается суеверием и примитивным. Но мы видим, что Христос в них верил. В нашем сегодняшнем тексте мы встречаем это дважды. В 41 стихе тоже сказано: «Выходили также бесы из многих с криком и говорили: „Ты Христос, Сын Божий“. А Он запрещал им говорить, что Он Христос». В обоих этих случаях и еще в других интересно заметить, то, что Иисус не придает значения свидетельству этих злых духов. Он не говорит людям: «Смотрите, они свидетельствуют обо мне, что я Мессия, я Сын Божий». Наоборот, он строго запрещает им говорить об этом. Точной причины такого поведения Христа мы, вероятно, дать не сможем. Одни предполагают, что Христос делал это потому, что не хотел и не нуждался в их подтверждении своей личности. Другие объясняют позицию Христа по отношению к словам бесов тем, что он якобы не хотел, чтобы люди это слышали. Таким образом, они могли бы неправильно понять цель пришествия Христа на землю. Евреи ведь ждали Мессию как политического избавителя от римского угнетения. Слыша, что Иисус есть Мессия, люди могли бы разжечь восстание и революцию против римского государства, и поэтому Христос запрещал бесам говорить, что Он обещанный избавитель. Оба эти объяснения могут быть правильными, но это все же остается на предположениях. Ясно только то, что Христос не принимал свидетельства от себе, от его врагов, и не использовал это для своей пользы. Так же поступали и его ученики. Например, в 16 главе книги «Деяния апостолов» одна служанка, одержимая злым духом, тоже несколько раз шла за апостолом Павлом и за его сотрудниками. Из 17 стиха мы там читаем. Она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел в тот же час. Мы видим из этого, что и апостолы Христа не принимали свидетельства от злых духов. Я думаю, из этого мы можем научиться не принимать славы и похвалы со стороны незнающих истины. В нашем тексте мы читаем, что люди дивились делам Христа и рассуждали между собою. Что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят? Эти слова напоминают мне и другое событие, которое описывает евангелист Марк в 4 главе своего Евангелия. Здесь Иисус находился в лодке с людьми, и вокруг них бушевал шторм. Христос встает и запрещает ветру. Море утихло. И в 41 стихе этой 4 главы Евангелия от Марка мы читаем: «Люди убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Слыша Христа и видя его дела, люди стали интересоваться им. И это была цель деятельности Христа. Таким образом, люди подготавливались принять его позже как Спасителя. В 38 и 39 стихах мы читаем о посещении Христом дома Симона Петра. Помните, что эти слова пишет Лука, который был по профессии врачом. Он пишет, что теща Симона лежала в сильной горячке, и люди просили Христа о ней. И здесь мы снова видим могущество Иисуса и его власть и над болезнями. В 39 стихе мы читаем: «Подошед к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тот же час стала и служила им». Выражение «теща Симонова», конечно, говорит нам и о том, что Петр был женат. Но важно здесь и то, что как только Христос ее исцелил, она встала и служила им. В 40 стихе говорится о том, что как только солнце зашло за горизонт, люди стали приносить и приводить больных ко Христу. Из всего текста мы видим, что это был субботний день. А суббота длилась у евреев до захода солнца. До этого всякая активность, кроме самого необходимого, по закону запрещалась. Христос исцелял каждого из них. возлагая на них руки. И из этого мы заключаем, что Христос заботился о каждом человеке отдельно, и Он ищет общение сегодня также с каждым. Он, будучи Богом, имел власть исцелить всех их словом, но проработал до утра следующего дня, принимая каждого приходящего лично. И в 42 стихе мы читаем: «Когда же настал день, он вышед из дома, вышел в пустынное место». Несмотря на тяжесть труда и бессонную ночь, Христос ищет общение с Своим Небесным Отцом. Он много давал народу, но и во многом нуждался, что Он мог получить только в молитве. Но и здесь Ему редко давали отдохнуть. Народ искал Его и нашел. И пришед к Нему, читаем мы в конце 42 стиха, удерживали Его, чтобы Он не уходил от них. Но Он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских. Из Назарета Христа прогнали, из Капернаума Его не хотят отпускать. Так различно реагируют люди на одну и ту же весть. Но Иисус Христос и в этом приятном и успешном месте не останавливается, наслаждаясь успехом. Его ждут тысячи других, и Он пошел. Миллионы уже услышали о Нем через верных служителей Его, поступающих по Его примеру. Другие миллионы еще ждут этой вести, дорогие братья и сестры. Чтобы сказать им весть о спасении, Христос ищет и сегодня верных, подражающих Ему в этом тружеников.